Глава третья. Лучшие техники работы с ИИ. Мы добрались до одного из важнейших навыков промптинга – умение общаться с ИИ в разных техниках. Конечно, это не значит, что, выучив их, вы освоите все необходимое, но точно поймете много важных моментов. Техники, описанные ниже – тот важный базис, благодаря которому вы творите и сами прокладываете пути, а не идете строго по прямой, как ослик в шорох. Со временем вы начнете видеть все больше закономерностей, ходов, решений, вариантов. Словом, начнется старый добрый мастер-промптинг.